Вопрошание и сомнение. Примечание. Лондон. Беседа осенью 1990 года. Конец примечания. Все верующие в наше время, и те, которые родились в православии или в какой-либо иной вере, и те, которые обрели веру после какого-то периода неверия, активного или пассивного безбожия, все находятся перед вопросом и ко всем обращаются с вопросами. Сама жизнь обращается ко всем с вопросами. И поэтому первая тема, о которой я хотел бы сказать, и над которой мне хотелось бы подумать вместе с вами, это тема о вопрошании, о законности вопрошания, о том, чего требует добросовестное вопрошание, и вопрос о сомнении. А это нас должно подвести к вопросу о вере, о ее существе и о том, как можно жить по вере. В спокойные периоды истории вопрошание занимает относительно малое место. Большинство верующих веруют самотеком, как их учили дома, как их учили в школе. То, как вся обстановка их обучает или поддерживает их веру, является достаточным основанием для веры. В наше время этого недостаточно. Те из нас, у кого есть крепкая, сознательная вера, постоянно встречаются с вопрошанием других людей. И, как апостол Петр говорит, мы должны быть в состоянии каждому дать ответ. Дать ответ с любовью, с благоговением, дать ответ во спасение. Но такой ответ, который был бы убедителен. А ответ никогда не бывает убедительным, если все его составные части взяты из цитат, либо из Священного Писания, либо из какого-нибудь другого источника, из святых отцов, из наставлений духовных писателей. Убедителен тот ответ, который человек может дать изнутри собственного опыта. Пусть этот опыт будет зачаточный, пусть он будет несовершенный, но он должен быть личный. Отвечать на чужой вопрос, так говорят другие, не стоит. И без нас люди знают, что другие как-то так говорят. Поэтому вопрошание, когда его нет в нас самих, до нас доходит. Доходит криком, мольбой других людей. С другой стороны, у всякого верующего, порой или внезапно, очень резко, мучительно или постепенно зарождаются какие-то вопросы. И эти вопросы могут превратиться в сомнения. Разница между вопросом и сомнением заключается в том, что вопрос открыт. Человек, который чего-либо не знал, который не задумывался над чем-либо, ставит этот вопрос перед собой. Жизнь ставит этот вопрос, обстоятельства его ставят, или он вырастет из глубин души. Сомнение имеет другое свойство. Сомнение заключается в том, что нечто, до того казавшееся нам достоверным, несомненным, простым, вдруг перестает быть простым, перестает быть несомненным, ставится под вопрос. Но тогда как в первом случае, в случае простого вопрошания, речь идет о неизвестном и поэтому не ставит нас самих под вопрос, то когда рождается сомнение, оно нас ставит под вопрос. И ставит под вопрос также и то, во что мы верили. И нам надо научиться справляться и с вопросом, и с сомнением. Первое, на чем я хочу настоять, это то, что каждый раз, когда в нас рождается какой-либо вопрос, связанный с нашим мировоззрением, связанный с нашей верой, с нашим представлением о Боге, о человеке, о себе, мы должны радоваться и благодарить за это Бога. Это значит, что мы переросли какую-то предыдущую стадию нашего развития, когда вопроса не существовало, потому что мы еще не доросли до него. А теперь он перед нами стоит ясно, ярко, и нам дает возможность вырасти в новую меру внутреннего нашего развития. Сомнение, как я только что сказал, другого свойства. Сомнение — это момент, когда ставится под вопрос то, во что я верил раньше, то, что мне казалось несомненным, простым, и очень часто верующие пугаются сомнения. Почему? потому что им кажется, будто при сомнении в чем-либо, относящемся к Богу, к мировоззрению, к человеку, к жизни, ставится под вопрос самая жизнь, самая вера в человека, самая вера в Бога, колеблется наша уверенность в том, что мы стоим как бы на камне, что под нами не шатается земля. И вот тут мы должны научиться с умом, со смелостью и со смирением относиться к вопросам, которые нам ставят наше внутреннее сомнение. Слово «со-мнение» значит в сущности, что в нас раньше было одно мнение, одно представление о вещах, а теперь выросло второе, которое сопоставляется с первым. И тот простой ответ, который у нас был в душе, двоится. Я хочу перед вами провести очень простую, несложную параллель. Когда ученый, занимающийся физикой, химией или какой-либо наукой, собрал сколько мог разрозненных фактов, это может относиться также к истории, к философии, он старается законно их собрать в одно целое. То есть собрать их так, чтобы они не были разрознены, а представляли нечто цельное. Если ученый добросовестный, то, собрав факты, которые ему известны, в определенную модель, встроенное взаимное соотношение, первым делом он поставит вопрос, не сделал ли я какой-нибудь логической ошибки? Действительно ли мое построение соответствует совокупности фактов? Второй вопрос. Не пожертвовал ли я какими-нибудь данными ради того, чтобы цельность всей структуры не была разрушена? Третье действие добросовестного ученого будет заключаться в том, чтобы сказать «да». Все собранные мною факты гармонично включены в эту структуру, в эту модель. Теперь, для того, чтобы наука шла вперед, мне надо искать таких фактов, которые еще не уложились в ту картину, которую я создал. То есть искать таких фактов, которые как бы взорвут созданную мною модель. Взорвут структуру, которую я создал, потому что только тогда она может раскрыться, расшириться, и мое мировоззрение, мое представление о вещах достигнет большей цельности и большей полноты. Если же ученый этого не делает, он сохраняет определенную модель, которая рано или поздно устареет. То же самое могли бы говорить и мы, если были бы достаточно честны, смелы, вдумчивы о наших сомнениях, относящихся к вере. И когда я говорю о вере, я говорю о всем, что касается Бога, сотворенного им мира, человека, взаимных отношений, внутренней и внешней жизни, всего. Потому что большей частью, когда человек рождается в вере, то есть когда он просто рождается в христианской семье, которая обучает его вере, раньше, чем он еще успел создать или поднять какие-нибудь вопросы, он остается в течение очень долгого времени, иногда порой в течение всей жизни, в состоянии умственного детства. Его представления о Боге, о жизни, о человеке, о творении никогда не перерастают тех представлений, которые были ему навязаны или предложены в детстве. Но он растет в других отношениях. Он встречается со школой, с университетом. Он встречается просто с людьми инакомыслящими, у которых есть вопросы, не обусловленные их детским воспитанием. И вот тогда начинается внутренний конфликт. Взрослеющий юноша, который имеет в себе только детские представления о Боге и о путях Божиих, сталкивается с этими представлениями, и они для него больше недостаточны. И очень многие теряют веру, не потому что вера несостоятельна, а потому что их представления о вере или о содержании веры являются представлением ребенка, тогда как их ум и общее развитие далеко превзошли эту стадию. Для тех, кто родился в вере, для людей, которые были верующими как бы изначально, тут очень важный вопрос о вопрошании. Очень легко пройти через всю жизнь, закрыв глаза и уши на вопросы, которые ставятся другими людьми. Эти вопросы ставятся ими не только для себя, они ставятся людьми для нас. И каждый раз, как мы встречаемся с каким-нибудь вопросом, мы должны остановиться и спросить себя. есть ли у меня внутренний опыт, изнутри которого я мог бы ответить на этот вопрос. Или же наоборот, у меня нет никакого содержания, а только ответы, которые я получил извне. Если мы встречаемся с верой не в детстве, а в какой-нибудь другой момент, когда мы уже созрели в значительной мере, то откуда мы ее встречаем? Мы знаем из послания апостола Павла, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Да, действительно, в эпоху апостольскую люди, изверившиеся в язычестве, слышали живое слово, которое им открывало новые глубины и раскрывало их души к вечной жизни. Это было Божие слово, доходившее до них через проповедь апостолов. Это была не философская проповедь, она зиждилась не на умственных хитросплетениях, она была проявлением и раскрытием какой-то внутренней духовной силы. Есть место в Евангелии, где то, что говорил Христос, показалось слушавшим невозможно, слишком тяжело вместить, и многие начали уходить. Спаситель обратился к своим ученикам: «Не хотите ли вы уйти тоже?» И Петр от имени других ответил: «Куда же нам идти? У тебя глаголы вечной жизни». Что это значит? Христос ни разу в Евангелии не говорил о вечной жизни описательно. Он говорил о вечной жизни внутри человека. Он говорил о Боге, но он не говорил о том, каково будет после смерти или по окончании мира. Что же имел в виду апостол Петр? Я думаю, он хотел сказать: когда ты говоришь, твои слова касаются в каждом из нас какой-то глубины, и зажигается вечность в нас. Такова была, думаю, и проповедь апостолов. Она была обращена к людям, которые изголодались, которые изверились, и когда доходила до них проповедь о Христе, о том, кто Он, что Он говорил, эта проповедь произносилась людьми, которые сами были перевернуты этой проповедью, преображены, изменены. И это изменение, преображенность апостолов, превращало их слова в силу и в жизнь. Мне помнится, как мой духовный отец как-то мне сказал: «Никто не может отказаться от земного и взойти в вечную жизнь, если он не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни. Если мы не встретили ни одного человека, из которого хоть брезжит свет вечности, наша вера еще очень слаба. Это может быть легковерие, это может быть желание держаться хоть за что-то, но это не та творческая и преображающая вера, которую мы видим в апостолах и в первом поколении христиан. Поэтому первое, что случается, это встреча с живой верой живого человека, из которого сияет свет вечности, из которого идет слово, несущее в себе силу рождать в нас, или, вернее, возбуждать, пробуждать ту вечную жизнь, которая заложена в нас Богом еще при нашем сотворении. Мы можем поверить человеку и можем поверить Христу только тогда, когда мы можем сказать: «То, что ты говоришь, звучит истиной и охватывает меня радостью и раскрывается передо мной, как красота». Еще Платон говорил, что красота — это убедительная сила истины. И мы можем принять веру, которая нам передается другим человеком, лишь постольку, поскольку мы отзываемся на нее внутренним ответом. Это может случиться через чтение Евангелия, это может случиться через встречу с человеком, который нам являет сияние вечной жизни, но это должно стать личным опытом. Пока вера не является, хотя в какой-то мере личным опытом, она является только одним из возможных мировоззрений, но спасительной, решающей для жизни силы она еще не имеет. Вспомните, например, рассказ о том, как Христос исцелил человека слепого от рождения. Что случилось? Христос ему открыл глаза. И что увидел этот человек? Первое, что он увидел, это глаза Бога, ставшего человеком. Глаза божественного сострадания, божественной любви, божественной кротости, лик Бога-человека. Это было первое и первичное для него откровение. Дальше ему пришлось встретиться с большой сложностью первохристианской общины, но от этого он никогда не мог уйти. Он видел, он знал на опыте. Мы все в какой-то момент, бывает, что-то уловим, переживем, а потом это куда-то уходит. Есть другое место в Евангелии от Матфея, где Христос после своего воскресения говорит своим ученикам: «Пойдите в Галилею, там вы меня встретите». Казалось бы, зачем им идти в Галилею, встретить Христа, когда он тут с ними? Какая еще встреча может быть? Но если задуматься над этими словами, то мы можем себе представить, как мне было сказано одним священником, что Галилея — это то место, где они впервые встретили Христа. Если мы посмотрим на карту, мы увидим, что Капернаум, Кана Галилейская, Вифсаида — все эти места находятся в немногих километрах друг от друга. Апостолы, конечно, друг друга знали, может быть, детьми, подростками, юношами, и шаг за шагом они узнавали во Христе, в Иисусе из Назарета, нечто, чего они раньше ни в ком и никогда не видали. Постепенно перед ними раскрывалась личность Христа, и раскрытие это завершилось тем, что в конечном итоге они в нем узнали своего учителя, своего наставника, и оказались готовы за ним идти, куда бы он ни пошел. Это было время первой встречи, не затуманенной ни гонением, ни сомнением. Это была весна новой жизни, вешние воды. Потом пришли трагические годы в Иудее, но то были годы расцвета. И Христос захотел встретить своих учеников там, где совершилась первая их встреча, еще не затемненная, не трагическая, где все было свет и где постепенно раскрывалось для них личность Христа. Там они могли уловить вновь все то, что познали раньше о Спасителе. И в каждом из нас есть такая Галилея. Каждый из нас может, если задумается глубоко, если неспешно возвратиться в свое прошлое, уловить то мгновение, когда вдруг он почувствовал свою весеннюю свежесть, свою первозданную красоту, когда мог ощутить, что Бог так прост, так близок, что все имеет смысл и все возможно. Потом это тускнеет, потом мы это теряем. Но если мы могли бы относиться к своему собственному прошлому внимательно, мы могли бы все это снова обнаружить. Но одновременно мы обнаруживаем, что у нас есть с окружающими нас людьми, с каждым человеком, нечто общее, но не все. Каждый из нас единственен и неповторим, и поэтому мы не можем все иметь сообща. У каждого из нас свой уникальный, неповторимый опыт. Об этом говорят, например, слова во второй главе книги Откровения, что в свое время каждый из нас получит имя, которого никто не знает, кроме Бога, его дающего, и человека, его получающего. Это означает ту неповторимую связь, которая есть между Творцом и его тварью, каждой отдельной тварью, в ее неповторимости, уникальности. Но одновременно мы живем в обществе людей, из которых каждый знает Бога по-своему, а вместе с тем Бог-то один, тот же самый. И поэтому, если говорить о том, как мы познаем Бога и как мы его знаем, можно сказать: «Я тебе могу сказать о Боге нечто, что я знаю, а ты мне скажи то, что ты знаешь, и сообща мы его познаем глубже, шире, лучше и благоговеннее». И в этом может быть смысл общинной жизни христиан. Каждый знает Бога, а вместе, делясь своим опытом не только в разговоре, но в общей молитве, в общении сердец, душ, мы друг с другом делимся и приобщаемся друг ко другу. Приходит момент, когда мы действительно истощили исчерпали все, что знаем сами, и все, что нам может сказать наш ближний, и даже церковь. И тогда остается одно. В Евангелии нам говорится, что Бога никто не видел, знает Его только единородный Сын Божий, находящийся в недрах Отчих. В конечном итоге мы должны идти ко Христу, к Нему устремляться, в Него вглядываться, в Его слова вслушиваться и безмолвствовать в Его присутствии, так, чтобы таинственно приобщиться тому, кто Он и что Он нам может открыть, за пределом всяких слов о Боге и о нас самих. Но я сказал раньше, что в какой-то момент тускнеет наше живое чувство, живой опыт. Где грань между опытом и верой? Вера определяется в начале 11 главы послания к евреям как уверенность в вещах незримых, то есть внутренняя уверенность. То, чего мы не можем никакими нашими вещественными чувствами познать, остается правдой. В этом смысле слово «вера» относится не только к божественным предметам, к Богу самому. Вера относится также, как уверенность в незримом, к красоте, к любви, ко всему тому, что мы переживаем опытно, о чем мы можем вторично говорить, но что мы не строим логически, а получаем как непосредственные переживания, опыт и знание. Но есть место у святого Макария Великого, где он старается определить грань между живым непосредственным опытом и верой, которая из него проистекает. И он дает пример. Представьте себе, что вы лежите в лодке, которую качает море. В это время у вас есть живой опыт моря, которое вас несет, волн, которые вас качают, небо, которое широко расстилается над вашей головой, звезд, всего. Вы лежите и все это опытно знаете. Но потом начинается отлив, и вдруг лодка оказывается на песке. У вас больше нет живого непосредственного опыта того, что вы пережили. Но никто у вас не может отнять уверенность, то есть опытное знание того, что с вами произошло. Вы знаете, что такое море. Вы знаете, что такое колебание волн, вы знаете, что такое высокое бездонное небо и звезды. Все это вы знаете. Это уверенность в том, что перестало быть предметом вашего чувственного опыта. И вот здесь вы должны помнить, что вера не заключается в том, чтобы голословно поверить сказанному нам, а в том, чтобы хоть частично, хоть сколько-то пережив нечто, сохранить это в нашем опыте как уверенность. И дальше вырастать вопрошанием, сомнением, если нужно, и расширением нашего опыта в веру, которая заключается в уверенности в пережитом, в верности тому, куда это ведет, чего это от нас требует, и является также и знанием того, что раскрылось нам через этот опыт. На этом я кончу свою беседу, и если у вас есть какие-нибудь вопросы, мы можем ими заняться некоторое время. Ответы на вопросы. Дети вырастают в чуждой среде. Как общаться? Как способствовать сохранению в них веры?